На молитве будь как дитя лепечущее, сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто. Молитвы принимай, как великий дар Божий. От своего разума плотского совсем откажись и не внимай ему, ибо плотский разум кичит, сомневается, мечтает, хулит. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В этих-то и подобных им немощах духа и пришел многомилостивый помочь нам. И когда скажешь эти слова с верою, сердце твое тотчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Вообще, ни от какого греха, как от мечты, не надо унывать, а уповать на Спасителя. О безмерное благоутробие Божие! О величайшее служение Бога человека нам грешным! И до ныне Он служит нам человеколюбно, очищая и спасая нас. Итак, да посрамится держава вражья.